В мае 1953 года, то есть через 4 месяца после принятия президентской присяги, Эйзенхауэр настоятельно потребовал от американского посла во Франции Дугласа Дилана оказать нажим на французов, чтобы те назначили новых руководителей, достаточно авторитетных, чтобы добиться победы в Индокитае. И одновременно сделали четкие и недвусмысленные заявления публичного характера, повторяемые по мере надобности, что независимость будет предоставлена, как только налицо будет победа над коммунизмом. Приводится у Херинга «Самая длинная война», страница 26. В июле Эйзенхауэр пожаловался сенатору Ральфу Фландерсу, что обещания французского правительства в отношении предоставления независимости сделаны, кавычки, в столь туманной и обтекаемой манере, вместо того, чтобы прозвучать смело, прямо и настойчиво. Кавычки закрыты. Смотри, там же страница 27. Ибо для Франции вопрос давно уже вышел за рамки политической реформы. Страница 569. Ее вооруженные силы в Индокитае уже давно увязли в изматывающей партизанской войне, опыта ведения которой у них вообще не было. В обычной войне с установившейся линией фронта превосходящая огневая мощь обычно играет первую скрипку. В противоположность этому партизанская война, как правило, не ведется на заранее подготовленных позициях, а партизанская армия растворяется среди населения. В обычной войне речь идет о территории, в партизанской – о безопасности людей. Поскольку партизанская армия не привязана к защите конкретной территории, она вправе сама определять для себя потенциальное поле боя со значительной степенью широты выбора и регулировать людские потери с обеих сторон. В традиционной войне 75-процентный успех является гарантией победы. В партизанской войне защита населения в течение 75% времени равняется поражению. 100-процентная защита на 75% территории значительно лучше 75-процентной защиты на 100% территории страны. Если обороняющиеся силы не могут обеспечить практически полной безопасности для населения, хотя бы на тех территориях, которые они считают для себя жизненно важными, партизаны рано или поздно победят. Базовое уравнение партизанской войны столь же просто, сколь сложно его воплотить на практике. Партизанская армия побеждает столько раз она не терпит поражения. Обычная армия обречена на поражение, если не одержит решительной победы. Патовая ситуация почти никогда не имеет места. Любая страна, вовлеченная в партизанскую войну, должна приготовиться к длительной схватке. Партизанская армия может применять тактику кратковременных набегов в течение достаточно продолжительного времени, даже если ее силы все время убывают. Наглядная и безоговорочная победа случается крайне редко, успешная партизанская война обычно продолжается достаточно долго. Наиболее примечательными являются примеры победы над партизанскими силами в Малайи и Греции, где обороняющиеся одержали верх, поскольку партизаны оказались отрезаны от источников снабжения. В Малайи в силу причин географического характера, в Греции вследствие разрыва Тито с Москвой. Ни французская, ни американская армии так и не разрешили загадку партизанской войны. И та, и другая вели каждая в свое время единственное... понятную для себя войну, которой их обучали и для которой их оснащали. Классическую, обычную войну, боевые действия, в которой основывались на наличии четко очерченных линий фронта. Обе эти армии, полагаясь на превосходство огневой мощи, стремились вести войну на истощение. Но обе увидели, как эта стратегия обернулась против них самих по воле противника, который, ведя боевые действия в собственной стране, способен был измотать их своей стойкостью и выдержкой и побудить к прекращению конфликта. Потери росли, а критерии успеха оставались зыбкими. Франция признала поражение гораздо быстрее, чем Америка, поскольку ее войска были распределены более или менее равномерно и потому весьма неплотно. Она не могла охватить ими территорию всей страны. Причем по численности эти войска составляли треть сил, направленных потом Америкой для защиты лишь половины этой территории. Франция металась точно так же, как через 10 лет Америка. Стоило сконцентрировать армию вокруг крупных населенных пунктов, как коммунисты овладевали почти всей сельской местностью. Когда же войска направлялись на защиту сельской местности, коммунисты начинали нападение на города и форты по очереди. Страница 570. Во Вьетнаме было что-то такое, чего туманился разум у попадавших туда иностранцев. По странной прихоти судьбы для французов развязка Вьетнамской войны наступила на пересечении дорог и местечке, именуемом Дьен Бьен Фу, расположенном в отдаленном северо-западном уголке Вьетнама, неподалеку от лаосской границы. Франция направила туда отборные войска в надежде заставить коммунистов вести войну на истощение, но по ходу дела загнала себя в тупик и исключила возможность победы. Если бы коммунисты пренебрегли французскими маневрами, войска понапрасну бы очутились на позициях, отдаленных от районов, имеющих хотя бы какое-то стратегическое значение. Если бы коммунисты ухватили приманку, единственной мотивацией подобного поведения оказалась бы вера в возможность решительной победы. Франция свела все варианты выбора к неопределенности или поражению. Французы в значительной степени недооценили стойкость и изобретательность своих противников, точно так же, как и американцы десятилетиям позднее. 13 марта 1954 года северо-вьетнамцы начали общее наступление на Дьен-Бьен-Фу, и уже в ходе начальной стадии атаки им удалось овладеть двумя передовыми фортами, предположительно господствовавшими над возвышенностью. Им удалось это сделать благодаря использованию артиллерии, о существовании которой никто не подозревал и которая была поставлена Китаем по окончании Корейской войны. С этого момента стало лишь вопросом времени, когда остатки французских сил будут уложены навек. Истощенные, собственноручно развязанные войной на измор, не видящие смысла в военных действиях лишь ради того, чтобы потом под давлением американцев уйти из страны, французское правительство в конце концов приняло советское предложение провести в апреле того же года в Женеве конференцию по Индокитаю. Неминуемость конференции заставила коммунистов усилить военный натиск и вынудила администрацию Эйзенхауэра сделать выбор между теорией и возможностями. Падение Дьен-Бьен-Фу вынуждало Францию уступить значительную часть Вьетнама, если не всю его территорию, коммунистам. Ибо Дьен-Бьен-Фу можно было бы спасти лишь такого рода эскалацией военных усилий Франции, на которой у страны уже не было ни ресурсов, ни воли. Теперь Соединенным Штатам предстояло решить, подкрепить ли так называемую теорию домино непосредственным военным вмешательством. И когда начальник Генерального штаба Франции, генерал Поль Эли, посетил 23 марта Вашингтон, адмирал Артур Редфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, дал ему понять, что он бы рекомендовал нанести массированный удар с воздуха по коммунистическим позициям в окрестностях Дьен-Бьен-Фу, возможно, даже с применением ядерного оружия. Даллес, однако, был слишком большим приверженцем идеи коллективной безопасности, чтобы рассматривать подобный шаг, не подкрепив его в какой-то мере дипломатически. В программной речи 29 марта 1954 года он на деле настаивал на совместных военных действиях по спасению Индокитая от коммунизма, приводя при этом классический довод школы противников умиротворения, а именно – что отказ от немедленных действий повлечет за собой гораздо дороже обходящиеся действия в процессе разворота событий. Кавычки. Навязывание Юго-Восточной Азии политической системы коммунистической России и ее китайского коммунистического союзника представляло бы собой острейшую угрозу всему свободному миру. Соединенные Штаты ощущают, что подобного рода возможность не может быть воспринята пассивно, но должна быть встречена совместными действиями. Это может повлечь за собой рискованнейшие последствия, но они намного слабее, чем те, перед лицом которых мы окажемся через несколько лет, если не осмелимся на решительные действия сегодня. Кавычки закрыты. Приводится в книге Томпсон Роберт «Место революционной войны в мировой стратегии 1945-1969 годы». Нью-Йорк, 1970 год, страница 120. Под знаменем так называемых совместных действий Даллес предложил организовать коалицию в составе Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Новой Зеландии, Австралии и Объединенных Государств Индокитая для прекращения коммунистического распространения в Индокитае. Страница 571. Его поддержал Эйзенхауэр в деле призыва к коллективным действиям, хотя он бесспорно отвергал интервенцию, а не пропагандировал ее. Начальник штаба у Эйзенхауэра, Шерман Адамс, так описывал поведение президента. Уже избежав одной тотальной войны с Красным Китаем год назад в Корее, где он, Эйзенхауэр, пользовался поддержкой Организации Объединенных Наций, он был не в настроении провоцировать подобного же рода войну в Индокитае при отсутствии опоры в виде британского и других западных союзников. Приводится он. Карноу Стэнли. Вьетнам. История. Нью-Йорк. Pendium Books, 1984 год, страница 197-198. Эйзенхауэр явился живым воплощением странного феномена американской политики. Когда президенты, внешне выглядевшие наиболее цельными, на поверку выступают как личности наиболее сложные и противоречивые. В этом смысле Эйзенхауэр был предшественником Рональда Рейгана, ибо ему удавалось скрыть исключительное умение манипулировать под покровом простоты и доступности. Как это будет через два года в связи с Суэцем и позднее в связи с Берлином, слова Даллеса как бы намекали на проведение жесткой линии, в данном случае на воплощение в жизнь плана воздушных ударов, предложенного Редфордом, или какого-либо его варианта. Эйзенхауэр же почти наверняка предпочел бы обойтись без военного вмешательства вообще. Он слишком хорошо знал военное дело, чтобы поверить, будто единичный воздушный удар может иметь решающее значение, а к идее массированного возмездия по отношению к Китаю, что являлось официальной стратегией, относился более чем сдержанно. И у него не было настроения вести продолжительную наземную войну в Юго-Восточной Азии. Более того, Эйзенхауэр обладал достаточным опытом коалиционной дипломатии, чтобы понимать, насколько невероятно добиться договоренности о совместных действиях за то время, когда еще можно было бы решить судьбу Дьен Бьен Фу. Эйзенхауэру это обстоятельство бесспорно обеспечивало удобный вариант выхода, ибо он предпочитал потерю Индокитая клейму приверженца колониализма, которое бы было наложено на Америку. В неопубликованном разделе мемуаров он писал: «Положение Соединенных Штатов как самой мощной антиколониальной державы является бесценным активом для всего свободного мира, и потому моральную позицию Соединенных Штатов следовало защищать гораздо сильнее, чем Тонкинскую дельту, а то и Индокитай в целом». Кавычки закрыты, цитата в книге. Эволт младший, Вильям Брэк. Эйзенхауэр, президент. Критические дни. 1951-1960 годы. Нью-Джерси, Прентис Холл. 1981 год, страница 119-120. Но независимо от личных побуждений, Даллес и Эйзенхауэр предприняли всевозможные усилия, чтобы договориться о совместных действиях. 4 апреля 1954 года Эйзенхауэр в пространном письме обращался к Черчиллю, бывшему тогда последний год премьер-министром. В кавычки. «Если они во Франции проморгают все это, и Индокитай попадет в руки коммунистов, итоговые последствия для нашей и вашей глобальной позиции стратегического плана с учетом последующего сдвига в соотношении сил как по всей Азии, так и на Тихом океане могут оказаться катастрофическими и, насколько мне известно, неприемлемыми ни для вас, ни для меня». Трудно представить себе, как тогда можно будет предотвратить переход Таиланда, Бирмы и Индонезии в руки коммунистов. Этого мы допустить не можем. Угроза Малайи, Австралии и Новой Зеландии станет непосредственной. Разорвется цепь прибрежных островов. Экономическое давление на Японию, которая лишится некоммунистических рынков, источников сырья и продуктов питания, окажется через некоторое время таким, что трудно будет предугадать, как Японии удастся уйти от сотрудничества с коммунистическим миром, который тогда в состоянии будет объединить людские ресурсы и природные богатства Азии с промышленным потенциалом Японии. Кавычки закрыты. Эйзенхауэр Черчиллю, 4 апреля 1954 года. Переписка между Черчиллем и Эйзенхауэром, 1953-1955 годы. Страницы со 137 по 140. Черчилля, однако, это не убедило, и Эйзенхауэр больше не делал попыток привлечь его на свою сторону. Даже будучи ревностным приверженцем так называемых особых отношений с Америкой, Черчилль был прежде всего англичанином и видел в связи с Индокитаем больше опасностей, чем грядущих выгод. Он не признавал истинности предположения, будто костяшки домино откроются с неумолимой обязательностью или будто потеря одной колониальной территории автоматически повлечет за собой глобальную катастрофу. Страница 572. Черчилль и Антони Иден полагали, что наилучшим местом для защиты Юго-Восточной Азии являются границы Малайи. Черчилль потому направил ни к чему не обязывающий ответ, что Иден передаст решение кабинета Даллесу, намеревавшемуся вылететь в Лондон. Уход Черчилля от сути дела не оставлял ни малейших сомнений относительно того, что Великобритания ищет способы смягчить удар в связи с отказом участвовать в совместных действиях. Если бы новости были благоприятны, Черчилль бы, безусловно, сообщил их сам. Более того, нелюбовь Идена к Даллесу уже стала притчей во языцах. Еще до прибытия государственного секретаря Иден, кавычки, полагал нереалистичным ожидать, будто непобежденному противнику могут быть навязаны условия, какие мог бы выработать только победитель. Кавычки закрыты. Смотри, Иден, замкнутый круг. 1960 год, страница 124. 26 апреля Черчилль выразил свою озабоченность лично адмиралу Редфорду, прибывшему в Лондон. Согласно официальным отчетам, Черчилль сделал предупреждение относительно, кавычки, «войны на окраинах», где русские сильны, способные пробудить энтузиазм националистически настроенных угнетенных народов. Кавычки закрыты. Цитата по книге Джилберта. Уинстон Черчилль. Том 8. «Никогда не отчаиваться». 1945-1965 годы. Страница 973-974. И действительно, не существовало политически разумных побудительных мотивов для участия Великобритании в мероприятии, которое Черчилль обрисовал следующим образом. На британский народ не произведет особого впечатления то, что происходит в отдаленных джунглях Юго-Восточной Азии, но зато им известно, что существует мощная американская база Восточной Англии и что война с Китаем, которая приведет в действие Китайско-Советский пакт, может означать удар водородными бомбами по этим островам. Кавычки закрыты, смотри там же. Страница 573. Что самое главное, такая война обратила бы в прах заветную мечту старого воина, осуществление которой он задумал воплотить в жизнь в последний год своего пребывания у власти, провести встречу на высшем уровне с постсталинским руководством, кавычки, рассчитанные на то, чтобы довести до сознания русских полное представление о силе Запада и чтобы до них дошло, каким безумием явилась бы война. Кавычки закрыты. Смотри главу 20, смотри там же. Но к этому моменту уже прошло достаточно времени, так что независимо от решения Великобритании, совместные действия уже не могли спасти Дьен Бин Фу, ибо он пал 7 мая, хотя в это время дипломаты уже вели переговоры по поводу Индокитая в Женеве. Как это часто бывает в тех случаях, когда заходит речь о коллективной безопасности, организация совместных действий превратилась в своеобразное алиби для ничего не делания. Дебаты по поводу интервенции в Дьен Бин Фу показали прежде всего, что вьетнамская политика начинает становиться путанной и возрастают трудности сведения воедино геополитического анализа, стратегической доктрины и моральных убеждений. И если действительно коммунистическая победа в Индокитае заставит костяшки домино раскрыться на всем пространстве от Японии до Индонезии, как Эйзенхауэр предсказывал в письме Черчиллю и на пресс-конференции 7 апреля, Америке пришлось бы подвести черту независимо от реакции других стран, тем более, что военный вклад потенциальных участников совместных действий все равно казался бы в значительной степени чисто символическим. Хотя коллективные усилия были бы предпочтительнее, они, безусловно, не были предварительным условием для защиты глобального равновесия сил, если бы таковое на самом деле оказалось под угрозой. С другой стороны, примерно тогда же, когда администрация пыталась организовать коллективные действия, она сменила военную доктрину, выдвинув принцип массированного возмездия. Предполагая удар по источнику агрессии, эта доктрина на практике означала войну с Китаем по поводу Индокитая. И все же не было в наличии ни морального, ни политического обоснования воздушным ударом против страны, лишь косвенно участвующей во Вьетнамской войне, причем ради дела, которое Черчилль назвал в беседе с Редфордом периферийным по масштабу, но достаточно опасным. Какой же в таком случае смысл излишне долго занимать им общественное мнение? Вне всякого сомнения, постсталинские лидеры Кремля с огромной неохотой ввязались бы, находясь первый год у власти, в конфронтацию с Америкой из-за Китая. Однако, поскольку военные руководители Америки были не в состоянии либо назвать примерные цели массированного воздействия против Китая или в данном случае против Индокитая, либо обрисовать возможный результат, и поскольку независимость Индокитая была только в проекте, не существовало никакого реалистического обоснования для интервенции. Эйзенхауэр мудро откладывал военное противостояние на потом, пока не будет достигнута гармония между отдельными линиями американского подхода к этому вопросу. К сожалению, через 10 лет гармония не была достигнута, и все же Америка, пренебрегая масштабностью стоящей перед ней задачи, уверенно взялась за осуществление предприятия, которое Франция провалила столь позорно. Страница 574. Поскольку американской интервенции опасались как Советский Союз, так и Китай, проводимая Эйзенхауэром Даллесом, дипломатия скрытых угроз способствовала принятию на Женевской конференции таких решений, которые на поверку оказались гораздо лучше, чем могла бы диктовать ситуация, сложившаяся на полях наземных сражений. Женевские соглашения, подписанные в июле 1954 года, предусматривали разделение Вьетнама по линии 17-й параллели. Чтобы держать путь к объединению страны открытым, линия разделения была названа не политической границей, но административной мерой для облегчения перегруппировки вооруженных сил перед проведением выборов под международным контролем. Они должны были состояться в течение 2 лет. Все посторонние силы надлежало вывести с территории 3 индокитайских государств в течение 300 дней, запрещалось создавать на этих территориях иностранные базы, а также вступать с другими странами в военный союз. Если раскладывать по полочкам различнейшие условия и положения, то может создаться ложное впечатление, будто бы Женевские соглашения носили официальный жесткий характер. Различные части соглашения были скреплены множеством подписей, но там не было договаривающихся сторон, а, следовательно, так называемых коллективных обязательств. Смотри Хубс Таунсенд, «Дьявол» и Джон Фостер Даллес. Бостон, Литл Браун, 1973 год, страница 239. Ричард Никсон так суммарно охарактеризовал всю эту кашу, кавычки, 9 стран собрались на конференцию и произвели на свет 6 односторонних деклараций, 3 двусторонних соглашения о прекращении огня и 1 недописанное заявление. Кавычки закрыты. Смотри, Никсон Ричард. «Довольно Вьетнамов». Нью-Йорк, Эрбур Хаус, 1985 год, страница 41. Все это вместе взятое означало, что найден способ покончить с военными действиями, разделить Вьетнам и оставить политические решения на будущее. Любительский анализ часто трактует двусмысленность подобных соглашений как наглядное доказательство непоследовательности или двоедушия участников переговоров. Подобное обвинение позднее было навешано в качестве ярлыка на Парижские мирные соглашения 1973 года. Увы, в большинстве случаев двусмысленные документы, подобные Женевским соглашениям, являются отражением реального положения дел. Они урегулируют лишь то, что можно урегулировать. Причем стороны полностью отдают себе отчет в том, что дальнейшая шлифовка договоренностей возможна лишь при новом повороте событий. Иногда интерлюдия позволяет новому политическому созвездию воссиять на небесах безо всяких конфликтов. Иногда конфликт разгорается вновь, и это вынуждает каждую из сторон пересмотреть принятые на себя обязательства. В 1954 году возникла неловкая пауза, которую пока что ни одна из сторон не в состоянии была прервать. Советский Союз не был готов к конфронтации так скоро после смерти Сталина, и национальные интересы его в Юго-Восточной Азии были чисто символическими. Китай опасался новой войны с Америкой менее чем через год по окончании Корейского конфликта, особенно в свете новой американской доктрины массированного возмездия. Франция находилась в процессе ухода из региона. Соединенным Штатам недоставало ни разработанной стратегии, ни поддержки со стороны общественного мнения, чтобы решиться на интервенцию. А вьетнамские коммунисты еще не были достаточно сильны, чтобы продолжать войну, не имея внешних источников снабжения. Страница 575. В В то же время достигнутое на Женевской конференции соглашение ничуть не изменило основополагающие взгляды ее участников. Администрация Эйзенхауэра так и не отказалась от прежнего убеждения, будто Индокитай является ключом к азиатскому, а возможно и глобальному равновесию сил. Не отказалась она и от самой идеи интервенции как таковой, не устраивала ее только интервенция на стороне колониальной Франции. А Северный Вьетнам не отказался от ранее поставленной перед собой цели объединить весь Индокитай под властью коммунистов, ради чего его руководители сражались два десятилетия. Новое советское руководство продолжало приносить клятвы верности делу классовой борьбы в международном масштабе. С точки зрения доктрины, Китай выступал как самая радикальная из коммунистических стран, хотя, как стало известно через несколько десятилетий, его идеологические убеждения преломлялись через призму собственных национальных интересов. Китайское же понимание собственных национальных интересов таило в себе глубинные противоречия, ибо речь шла о возникновении на южной границе крупной державы, пусть и вследствие объединения Вьетнама под коммунистическим руководством. Даллес умело маневрировал среди всех этих хитросплетений. Почти наверняка он предпочел бы военное вмешательство и разгром коммунизма даже на севере. К примеру, 13 апреля 1954 года он заявил, что удовлетворительным результатом был бы полный уход коммунистов из Вьетнама. Смотри Даллес на пресс-конференции в Лондоне 13 апреля 1954 года. Хубс, «Дьявол» и Джон Фостер Даллес, страница 209. Вместо этого он очутился на конференции, стремящейся придать законность правлению коммунистов в Северном Вьетнаме, что в свою очередь позволило бы коммунистическому влиянию распространяться на весь Индокитай. Ведя себя как пуританин, попавший в дом с дурной славой, Даллес попытался выработать такое регулирование, которое, будучи предметом наших забот и раздумий, оказалось бы, однако, свободным от французского колониального клейма. Приводится у Херинга «Самая длинная война», страница 39. Впервые за все время американской вовлеченности во Вьетнаме совпали стратегический анализ и моральная убежденность. Даллес определил задачу, стоящую перед Америкой, как, кавычки, «выработку решений, которые помогут нациям региона мирно пользоваться плодами территориальной целостности и политической независимости при стабильных и свободно избранных правительствах, имея при этом возможность развивать и укреплять собственную экономику». Кавычки закрыты. Смотри инструкции Даллеса заместителю государственного секретаря Уолтеру Беделу Смиту от 12 мая 1954 года в связи с Женевской конференцией. Документы Пентагона, страница 44. Непосредственная трудность сама собой заключалась в том, что Соединенные Штаты отказались принять официальное участие в Женевской конференции. Они пытались одновременно присутствовать и отсутствовать, в достаточной степени пребывать на сцене, чтобы подкреплять свои принципы, и в то же время в достаточной степени находиться в стороне, чтобы избежать домашних упреков по поводу отказа хотя бы от некоторых из них. Двусмысленность поведения Америки лучше всего проявляется в заключительном заявлении, где провозглашалось, что Соединенные Штаты принимают к сведению положение окончательных деклараций и воздержатся от угрозы применения силы, равно как и от собственного ее применения ради их нарушения. Одновременное заявление предостерегало, что они будут рассматривать любое возобновление агрессии, нарушение вышеуказанных договоренностей с серьезной озабоченностью, и будут полагать это серьезной угрозой международному миру и безопасности. Кавычки закрыты. Декларация США по Индокитаю от 21 июля 1954 года. Бюллетень Государственного департамента, том 31, номер 788, от 2 августа 1954 года, страница 162.